Почему молчит космос? А кто сказал, что он молчит? И не потому ли нас так пугает это молчание, известное как парадокс Ферми, что намекает на принципиальную непреодолимость кризиса кризисов? Но дело в том, что сама по себе задача обнаружения сигнализирующих нам братьев по разуму весьма нетривиальна, как отмечает тот же автор. Для того, чтобы с гарантией обнаружить партнера по контакту, нужно достаточно продолжительное время держать под постоянным мониторингом на всех разумных частотах и во всех физических типах каналов, радио, оптические, все подозрительные звезды внутри сферы радиусом 2000 световых лет. Так как плотность звездного населения в окрестностях Солнца составляет около одной звезды на 8 кубических парсек, то такая сфера содержит порядка 10 в восьмой степени звезд. Даже если считать, что лишь одна из 100 звезд является подозрительной, то это означает необходимость непрерывного мониторинга 10 в шестой степени звезд. Это задача, требующая колоссальных ресурсов. Нетрудно показать, что даже в максимуме фазового пика, когда в галактике имеется 125 тысяч цивилизаций, должен осуществляться мониторинг примерно 5 умножить на 10 в четвертой степени звезд. А у нас в настоящее время речь идет лишь об эпизодических наблюдениях в лучшем случае нескольких десятков звезд на немногих радиочастотах. Что же удивляться, что мы никого пока не видим?